Глава 10. Экстремист. Я видел, как напугана Полина. Пока мы ехали в газельке, я пытался успокоить ее как мог, внушить уверенность, что ничего страшного не происходит. Но мои слова ее совсем не убедили. По крайней мере, она не устраивала истерику, просто сидела рядом, бледная как смерть. Когда мы прибыли на место, я вылез из машины вслед за ней. Что-то ёкнуло внутри, когда я увидел металлическую дверь, в которую входил как к себе домой несколько лет подряд. Целая эпоха была для меня связана с этим участком. Но пока я предавался воспоминаниям, мои ноги вступили в огромную лужу перед входом. Мысленно ругнувшись, я взглянул на ботинки, идущие впереди Полины, и вдруг похолодел. Она тоже шла по луже, но грязная вода вела себя странно. Жижа взбугрилась и словно тянула к Полине мелкие щупальца. И запах. Едва заметный магический аромат моря достиг моих ноздрей. Я судорожно огляделся по сторонам, но кроме меня, Полины и приехавших с нами полицейских, возле участка не было никого. Я шел за магичкой почти след в след, но водяные щупальца тянулись только к ней, опадая при приближении моего ботинка. Я не знал, что и думать. Это было максимально странно. Настолько, что, достигнув двери, я оглянулся и, увидев лишь бурую водную гладь, начал сомневаться, уж не привиделось ли мне. Полина, похоже, была слишком напугана полицией и ничего не заметила. А внутри нас разделили, так что я не успел обсудить с ней необычное явление. С меня сняли наручники и провели по хорошо мне знакомому, обитому псевдодеревянными панелями, коридору в кабинет для допроса. Я ожидал увидеть там Мишу Высовского, который с таким удовольствием нас задержал. Он не упустит случая отомстить мне за события 5-летней давности. В этом я был уверен. Но, к моему удивлению, кабинет был пуст. Я сел на стул напротив письменного стола, а мой провожатый встал рядом, переминаясь с ноги на ногу. Судя по висящим на стене часам, мы ждали всего 10 минут, но казалось, что прошло не меньше часа. Наконец в кабинет вошел незнакомый бритый наголо мужик в 2 раза шире меня и с погонами майора. Рожа у него была такая, что впору его самого за решетку сажать. Он преспокойно обошел меня, шлепнул на стол прозрачный пакет с какой-то мелочевкой, в такие обычно складывают улики, и уселся за стол. Сопровождавший меня сотрудник тут же испарился. И это мне совсем не понравилось. По закону на допросе должны присутствовать понятые. Я уставился на Лысого. Он переложил какие-то бумажки, взял ручку, а потом нахально уставился на меня в ответ. — Так значит, вас зовут Кузнецов Павел Андреевич, — уточнил майор. «Капитан Кузнецов Павел Андреевич», — заметил я. «Я работаю у Дмитрия Москвичева. Сообщать ему о том, что я инквизитор, не стоило. Все же эта должность звучит странновато, и знают о ней немногие». «А что же ты до майора не дотянул?» — усмехнулся он. Я положил руки на стол. «Ну, раз мы на «ты», то давай уже без прелюдий. Что происходит?» Лысый отложил ручку и чуть наклонился ко мне. «Очень просто, капитан. Девчонку обижать не надо было». «Не понял», — похолодел я. «Что это Катя им наплела? Сейчас еще проведет меня по совращению несовершеннолетних». «Тупой, что ли?» — поинтересовался майор. «Катя мне позвонила, сказала, что ты у нее отобрал ноут. Вот мы и подорвались». А у тебя и документы фальшивые, и рожа стрёмная. Ха, уж про рожу молчал бы, — мелькнуло у меня. А потом я вспомнил про дурацкие линзы и свои красные глаза. Разговор прояснил немного, но стало понятно, что у Кати Гольц связи в полиции, которыми она и воспользовалась. — Ярослав Бердников еще работает здесь? — поинтересовался я. — Ага. — ответил майор. — Могу я с ним поговорить? — Конечно. Утром. Страшно захотелось заехать по этой наглой морде. «Москвичеву кто-нибудь позвонил?» — сквозь зубы процедил я. «Звонили, но он, видать, спит, так что до утра тут потусуешься, а там поглядим». «Я потусуюсь, мне не впервой. А вот девушку зачем притащили? Отпустите ее, она вообще ни при чем». Я резко осекся, вспомнив ночного гостя и странное поведение Лужи перед входом. «Может быть, для Полины здесь будет безопаснее, пока я не разберусь, что к чему». «Смеешься?» — между тем отвечал майор. «У нее в квартире хранится краденый ноутбук. Пусть посидит, подумает. В другой раз не станет связываться с таким, как ты». Я глянул на его погоны. «Недолго тебе осталось в майорах ходить. Когда начальство узнает о твоем превышении полномочий, живо пойдешь на перекрестке жезлом махать», — сказал я. «А у меня нет превышения», — не смутился он. «Заявление на вас имеется, улика, ноутбук есть. Глядишь, к утру и признание будет. Так что сиди и молчи в тряпочку, капитан». Я действительно умолк. Как я понял, все, чего он добивался, чтобы я провел ночь в участке. И, как ни странно, сейчас это совсем неплохая идея. С минуту мы еще тупо смотрели друг на друга, но он так и не задал мне больше ни одного вопроса. А я ничего говорить не собирался. Возможно, он рассчитывал, что я начну беситься и дам ему повод обвинить меня в сопротивлении при задержании. Но его расчет был неверным. Возмущаться отсутствием понятых и адвоката я не стал, а бить мне морду просто так, видимо, не входило в его планы. Майор пододвинул к себе допотопный телефонный аппарат с острыми углами и понажимал на квадратные кнопки. «Шурик, забери этого!» — рявкнул он. Но стоило ему положить трубку, как раздался другой звонок. Мы взглянули друг на друга, а звук продолжал нарастать. Он шел из прозрачного пакета, который лежал на столе. Вспомнил, где я слышал эту мелодию. «Это телефон Полины», — сказал я. Майор открыл пакет и вынул надрывающийся аппарат. «Мама!» — пробормотал он, собираясь отключить его. «Вообще-то у Полины пожилая мать, не стоит заставлять ее волноваться», — вставил я. «Лучше поговори с ней». «Я?» — испугался Лысый. «Только не говори ей, что девушка в отделении. У дамы будет инфаркт». Конечно, я преувеличил, но хотелось посмотреть, как этот бугай будет общаться с Полининой мамой. «Раз умный такой, давай сам», — выкрутился он и сунул мобильник мне. Мне ничего не оставалось, кроме как ответить на звонок. «Алло». «Полечка?» — удивились в трубке. «Да, это я», — заявил я. Простыла, правда, немного. «И совсем не смешно, молодой человек. Где Полина?» «Она забыла у меня свой телефон. Утром верну». «Так это с вами она встречается?» Я даже слегка растерялся. «Полина сказала ей, что мы встречаемся? Или есть кто-то другой, за кого меня приняли?» «Да», — выпалил я, иначе пауза грозила затянуться. «Ну что ж, пусть Полечка утром перезвонит. И еще кое-что». В трубке повисла многозначительная тишина. «Если вы, молодой человек, обидите мою дочь», — с угрозой отчеканила дама, — «я приеду и без всякой магии покажу вам, где раки зимуют. Это ясно?» Я крякнул от неожиданности. «Вот и славно. Спокойной ночи». Она отключилась. Судя по довольной роже майора, он прекрасно слышал каждое слово. «Вот, учись как надо», — сказал я ему, возвращая телефон. Я с тупой обреченностью смотрела на затертый кафельный пол, пока вдалеке тишину не разрушил топот тяжелых шагов. Дежурный привел Пашу и запихнул ко мне в клетку. Я внимательно оглядела инквизитора, читала жуткие статьи о жестоком обращении с задержанными, но Паша не выглядел пострадавшим. — Прости, Полина, — сказал он, садясь рядом на скамью. — Придется тут сидеть до утра. — А потом? — Потом либо они дозвонятся до Димы, и он нас вытащит, либо я сам тут кипиш устрою. — Это какой? — скептически поинтересовалась я. — Пока не знаю. Из оружия у меня гипнолинзы и природное обаяние, — бодро заявил он. — Твое природное обаяние сильно портит эти красные глаза. И гипнолинзы здесь не работают. Я не могла заставить себя улыбнуться. Всем известно, что в отделениях полиции магия блокируется, кроме специальных помещений сотрудников-магов. — Пожалуй, ты права, — сказал Паша. Я молча наблюдала, как он выковыривает линзы из глаз и бросает их в карман без всякого почтения. Видимо, его их действие тоже не впечатлило. Закончив процедуру, Паша придвинулся ближе, и я вдруг поняла, что дрожу. Может, замерзла в тонких спортивных штанах и расстегнутой куртке, а может, от пережитого волнения. Паша тоже это заметил. Он приобнял меня за плечи и прижал к себе. — Ну чего ты, Поля, все нормально будет. Завтра они еще и извинятся перед нами. Я улыбнулась. От его теплых рук по телу разливалось спокойствие. «Вряд ли существует магия, способная заставить их извиниться», — усмехнулась я. Паша тихонько рассмеялся. «И мне вдруг стало наплевать, где мы проведем эту ночь. Главное — вместе». Дежурный, тот самый мужик в трещащей по швам форме, скучал за столом неподалеку от нашей решетки. Некоторое время он писал что-то и делал занятой вид, а потом захрапел прямо на стуле, откинув голову назад и приоткрыв рот. Нам поспать так и не удалось. Мы говорили, обсуждали нашего убийцу, а потом Дмитрия Москвичева. «Мне он не понравился», — откровенно говорила я, прижимаясь плечом к Пашиной груди. «Напыщенный и самодовольный. И я не верю, что ему 20. Зачем он притворяется? Пашиного лица я не видела, но ощутила, как он дернул плечами». «Может, и притворяется, но он очень сильный маг и достаточно умный, чтобы создать огромную компанию с нуля. У всех свои причуды. Не думал, что ты судишь людей по внешности». Его слова неприятно кольнули. «Не по внешности, а по ощущениям», — возразила я. «Он кажется фальшивкой. Даже фамилия Москвичев явно вымышленная. Первое впечатление бывает обманчиво». Я подняла голову и заглянула ему в лицо. «Так ты хочешь, чтобы я работала на Диму?» Из глаз у него уже ушла краснота, они внимательно смотрели на меня, а веснушки под ними были так близко, что у меня сбилось дыхание, и я забыла, о чем только что говорила. Я хотела, чтобы он снова поцеловал меня, но сама не решалась. Наш поцелуй мы так и не обсудили, и надо ли? Паша, как видно, не разделял моих страданий, а преспокойно продолжал разговор. «Только если тебе это интересно. Но я не хочу, чтобы ты принимала решение, основываясь на истинности или ложности возраста работодателя». «Ну да», — пробормотала я и снова перевела взгляд на зеленоватую квадратную плитку на стене, которая отражала бледный свет ламп. Лампы горели только в этом помещении, в коридоре их давно погасили. Скамья уже не казалась мне такой холодной, а Пашина рука на моем плече согревала лучше всякой куртки. Было в этой обстановке что-то располагающее к откровениям, и раз уж пауза стала затягиваться, я могла бы спросить Пашу о поцелуе, но вместо этого сказала другое. «Как ты думаешь, зачем он просил воды?» И хотя под словом «он» мог скрываться кто угодно, Паша сразу понял, что я говорю о моем ночном госте. «Хотел пить?» — предположил он. «То есть это нормально — заявиться к незнакомке среди ночи, чтобы попросить напиться?» «Я не говорил, что это нормально», — возразил он. «Чем дальше, тем меньше в этой истории нормального. Но с точки зрения логики, он захотел пить. Он попросил пить. Если бы он швырнул эту воду тебе в лицо...» Было бы куда более странно. А оставить мокрое пятно на моем полу считается? Теперь уже Паша повернул ко мне голову. — Ты думаешь, что вода играет серьезную роль? — спросил он. Я только плечами пожала, избегая его взгляда. Не хотелось снова бороться с желанием его поцеловать. — Как будто мы в каком-то фэнтези. — усмехнулся Паша. От удивления я все-таки посмотрела ему в лицо. — Ну, там магия, связанная со стихией, — ответил он на мой немой вопрос. — Я не читаю фэнтези, — сказала я. И он принялся рассказывать мне о книгах, где есть водные маги, огненные маги и прочее разделение. Я внимательно слушала, чем дальше, тем сильнее понимая, что не так уж важно, какую тему мы обсуждаем. Мне нравится спорить с ним или соглашаться. С ужасом я понимала, что влюбилась по уши. А в какой-то момент мелькнула теплая мысль, что у нас на самом деле может что-то получиться. В конце концов, чем мы хуже других? На свете полно пар, где маги и немаги живут счастливо. Под утро Паша все-таки задремал, привалившись к стене и продолжая обнимать меня за плечи одной рукой. И медленно проваливаясь в сон, я ощущала его рядом, и мне было хорошо. Из дремы вырвал скрип замков. «Метельская, на выход!» Я осоловело заморгала, возвращаясь в неприглядную реальность. Паша тоже проснулся. «Метельская!» — повторил дежурный. Я встала и пошла за ним. На душе тут же заскребли кошки. Дежурный провел меня по коридору и открыл одну из дверей. Я попала в кабинет к вчерашнему официальному типу. Его острый крысиный нос я сразу узнала. Он сидел за письменным столом, а позади него виднелось окно, забранное частой решеткой. — Садитесь, Полина Алексеевна, — указал он на стол напротив. Я села, стараясь унять волнение. Официального звали Михаил Григорьевич Высовский. Из-за небольшого роста и тонких черт лица он сперва показался молодым, но вблизи стало ясно, что ему не меньше 40. Он задал всего пару вопросов. Имя, фамилия, как давно знакома с Пашей, знала ли про его фальшивое удостоверение. Зачем забрали у Екатерины Гольц ноутбук с конфиденциальной информацией? Я отвечала на вопросы честно, а вот про информацию насторожилась. Этот ноутбук принадлежал подозреваемому в убийстве. Он был необходим для расследования, — сказала я. — Заигрались вы с Кузнецовым, — отозвался Михаил Григорьевич, холодно глядя на меня. В руках он вертел ручку. — Убийство, подозреваемый. Вы максимум частные сыщики и не имеете права на расследование преступления. А минимум — мошенники, обманом выманившие у девушки ноутбук. «Мы можем хоть сейчас вернуть ноутбук хозяйке», — сказала я, от его взгляда мне было сильно не по себе. Да и вообще эти наручники, зеленая плитка и решетки на окнах пугали меня до чертиков. «Разумеется», — рассеянно сказал он и сделал какую-то пометку в лежащей перед ним тетради. Я ждала следующего вопроса, но Михаил Григорьевич задумался о чем-то. — Значит, вы знакомы с Павлом недавно? — протянул он. — Вы знаете, что раньше он работал в этом самом отделении? Я изумленно покачала головой. Выходит, они его прекрасно знают и все равно арестовали. И почему Паша за всю ночь об этом не упомянул? — Вы ведь магичка, верно? Я кивнула. «Зачем переспрашивать 10 раз?» «Вы знаете, что Павел — инквизитор», — продолжал Михаил Григорьевич, не сводя с меня маленьких глазок. «И что? Думаете, он меня поджарит?» — хмыкнула я. Кажется, я стала понимать, к чему он клонит, но обсуждать с незнакомым мужиком свои отношения с Пашей я не собиралась. А еще мне ужасно не нравился его колючий взгляд. «Полина Алексеевна!» «Вы знаете, что Павел был уволен?» — спросил с загадочным видом Михаил Григорьевич. «За участие в каком-то митинге?» — пожала я плечами. «Учитывая, что у нас митингом можно обозвать любое сборище, а арестовать на нем можно просто проходящих мимо людей, то меня эта информация не волновала». 5 лет назад он участвовал в митинге против приема магов на госслужбу», — сказал Михаил Григорьевич. Он экстремист и мага-ненавистник, так что на вашем месте я был бы с ним поосторожнее. От такого заявления я даже опешила, а внутри похолодело. Я отлично помнила эти митинги. Все началось с того, что люди, не имеющие дара, протестовали из-за надбавки к зарплате для магов-бюджетников. Однако за несколько дней протесты разрослись. К ним подключились экстремисты, ненавидящие магию, начались беспорядки и пострадали несколько магов. После этого митинги разгоняли очень жестко, а понятие надбавок за магию убрали, заменив системой должностей для людей с даром. Другими словами, если раньше могло быть два врача, один маг, а другой нет, то теперь мага нанимали на должность целителя с другой зарплатой. И вот Михаил Григорьевич говорит мне, что Паша – один из экстремистов. «Не может быть!» – вырвалось у меня. Полицейский захлопнул свою тетрадь. «А как вы думаете, чем занимаются инквизиторы?» «Выслеживают и убивают потенциально опасных магов. И хочу заметить, что Павел выбрал эту должность сам. После увольнения мы, его коллеги, предлагали ему более приемлемые варианты. Пока я раздумывала, что ответить на эту чепуху, Михаил Григорьевич продолжал. Дмитрий Москвичев, на которого он работает, умело притворяется подростком с невинными причудами. Но он силен и хитер, и он преследует только ему одному известные цели. Возможно, вы оказались рядом с Павлом Кузнецовым не просто так. Возможно, Дмитрий решил, что ваш дар чем-то угрожает нашему обществу. Мне вдруг вспомнился ночной посетитель, и по спине пробежали мурашки. Паша так вовремя приехал, равно когда все закончилось, а еще странный знак у Димы на груди. Я не могла найти слов, чтобы возразить Михаилу, мать его, Григорьевичу. Удовлетворившись моим замешательством, официальный снял трубку со стоящего на столе телефонного аппарата и вызвал дежурного. — Мне надо в туалет, — сказала я. — Дежурный вас проводит, — бросил он. В туалете резко пахло хлоркой и будто в насмешку цветочным освежителем. Сделав свои дела, я набрала полные горсти холодной воды и плеснула в лицо. Но это не помогло мне смыть грязь, которой Михаил Григорьевич поливал Пашу. А Дима хоть и показался мне избалованным выскочкой, не тянет на коварного убийцу магов. «Нет, все это какая-то ерунда. А как насчет твоего дара?» — всплыло в голове лицо Димы. «А что с моим даром? Может быть, ты предсказала что-то важное?» На что он, черт возьми, намекал? Я снова плеснула в лицо холодной водой. Спокойно. После бессонной ночи мне кто угодно покажется злобным маньяком. И только тут я сообразила, что, обескураженная словами Высоцкого, я даже не спросила его, что мне грозит и когда меня выпустят. Паша сидел на скамье в клетке и нервно притопывал ногой. Хоть он и убеждал меня, что волноваться не о чем, а сам переживал. Дежурный впустил меня, и я села рядом. — Ты как? — заботливо спросил инквизитор. — Нормально. Я в двух словах рассказала ему о беседе с Михаилом Григорьевичем, но не смогла повторить обвинения в магоненавистничестве. И все-таки я должна спросить. — Паша, — осторожно начала я, — а правда, что ты работал в этом участке? — Ну да, — кивнул он. — Почему ты не сказал? Он как-то невесело улыбнулся. — Зачем? Это нам ничем не поможет. Тут много новых людей, да и старые меня не очень любят. — Почему? — ухватилась я за новую мысль. Паша не спешил отвечать, сосредоточенно уставившись на кафельный пол. — Потому что я доставил им неприятности. Не в силах удержаться, я спросила. — Паша, за что тебя уволили? Он вскинул на меня глаза. — С тобой Высоцкий говорил? — резко спросил он. — Что он тебе сказал? Но я не успела ответить, потому что к решетке подошел дежурный. — Кузнецов, на выход! Паша тут же поднялся. — Наверное, Дима приехал. Давай позже поговорим. Я растерянно кивнула, а когда он вышел, смотрела на его удаляющуюся спину, пока он не повернул в коридор. Бледные плитки на стенах моей тюрьмы показались вдруг невероятно холодными. Я в сотый раз прокручивала в голове наш разговор с Пашей и беседу с Михаилом Григорьевичем, когда услышала шаги. Подняв голову, я увидела, как Паша шел вместе с Димой и дежурным. От сердца отлегло. Значит, все разъяснилось, и меня сейчас выпустят. Я поспешно вскочила, вцепившись руками в прутья решетки. Его спутники остановились в отдалении, а сам инквизитор подошел ко мне. — Выпусти меня скорее, — простонала я. — Я хочу в душ. Но он, глядя мне в глаза, сказал. — Полина, все не так просто. Тебе придется побыть здесь еще немного. Такого поворота я точно не ожидала. Мы с Димой считаем, что ты можешь быть целью мага, поэтому для твоей же безопасности тебе лучше остаться здесь. Здесь магия не действует, он не сможет причинить тебе вред. «Мы с Димой», — резануло слух. Я бросила быстрый взгляд на Москвичева, уткнувшегося в телефон с расслабленным видом. Мысли судорожно метались. «Он хочет спрятать меня от мага? И сколько они будут его ловить? Неделю? Месяц? А мне сидеть тут, за решеткой? А как же моя работа?» — пролепетала я, не веря в происходящее. «Сегодня же суббота», — заявил он. От такого нахальства я на миг потеряла дар речи, а потом вскричала. — Паша, что за чушь? Даже если маг и правда за мной охотится, я не могу из-за этого сидеть в тюрьме. Он коснулся моей руки, сжимающей железку. Но я отдернула ее, потому что сразу ощутила в его ауре ложь. Она обожгла меня, будто кипятком. — Хватит! Скажи правду, я не собираюсь прятаться в этом ужасном месте. Мне было наплевать, что полицейские все слышат. Я должна выйти отсюда. Ладно, хочешь правду, вот. Ты подозреваешься в убийстве Светланы Гольц, — сказал потрясающе спокойным тоном Паша. Что? Я отшатнулась. Я знаю, что сознательно ты никогда бы так не поступила. Но есть основания полагать, что у тебя могут быть способности, которые ты не контролируешь. Лицо инквизитора ничего не выражало. «Чего? Способности, которые я не контролирую? Вот я и зверушка в клетке. Ведьма, которая не может справиться со своей магией. В груди сдавило. Он никогда не сможет доверять мне. Я отступила еще на шаг от решетки. Как следователь, я обязан проверить эту версию», — примирительно произнес Паша. Но меня его успокаивающий тон только бесил. — Ты не следователь. — А как инквизитор я давно должен был сделать это? — вздохнул он. Больше у меня слов не находилось. Я открывала и закрывала рот, не в силах поверить в происходящее. — Я постараюсь справиться как можно быстрее, — говорил он. — Мне нужно убедиться, что ты ни при чем, и тебя сразу отпустят. С кем мне лучше поговорить из родственников? Мама? Я отошла и устало опустилась на скамью. Внутри все словно одеревенело. Да, только мама. Безжизненно проговорила я. В глазах щипало. Когда он уже уйдет и оставит меня в покое? Хорошо, адрес? Я назвала. Полина. Я подняла голову. Противно на него смотреть. А я ведь почти поверила, что мы сможем... И я подумать не могла, что слова официального окажутся правдой. — Полина, я постараюсь вернуться до обеда. Тебе недолго здесь оставаться, — сказал Паша. — Да брось это, инквизитор, — непослушными губами сказала я. — Ты поймал ведьму, я понимаю. Есть на кого все повесить. Паша на лицо застыла. — Что бы ни сказал тебе Миша, это неправда, — выпалил он. — Он меня максимально терпеть не может. — Интересно, почему? — Так значит, тебя уволили не за участие в антимаговском митинге? — холодно поинтересовалась я. Паша сжал губы и придвинулся ближе к решетке. — Все не так просто, Полина. — А как же? Он оглянулся на своих спутников, полицейские прислушивались к разговору, а Дима продолжал делать вид, что занят телефоном. «Давай не сейчас». Я отвернулась и уставилась на квадратные плитки на стене. Паша еще пару секунд простоял у решетки, а потом ушел. Я слышала, как закрылась за ним и Димой входная дверь. И тогда, наконец, смогла заплакать.